Глава 4. В самолете Лев Иванович расслабился и быстро уснул. Сказалась предыдущая бессонная ночь. Встречала его в сочинском аэропорту молодая женщина в полицейской форме. Марина Терентьева, оперуполномоченная уголовного розыска города Сочи. Представилась она и протянула руку Гурову. «Уже капитан?» — удивился Лев Иванович, посмотрев на погоны женщины и даже забыв представиться. «А вот у нас девушек в УГРО нет», — отчего-то растерянно добавил он, пожимая руку Марины. «И у нас только я одна», — улыбнулась Терентьева. «Отец служил в милиции, ну и я решила тоже по его стопам пойти. Долго добивалась зачисления, но настояла на своем. Впрочем, вам, наверное, это не интересно, а я разоткровенничалась». «Еще как интересно», — заверил молодую женщину Лев Иванович. «Просто я пока еще с капитанами женского пола в своей долгой карьере не сталкивался. Я имею в виду уголовный розыск». «Ну вот, теперь столкнулись». «Вы, Марина, не знаю, как вас по отчеству...» «Не надо по отчеству, Лев Иванович», — смутилась Терентьева. «Зовите по имени, мне так проще». «Ах, ну да», — усмехнулся Лев Иванович. «Вы, молодежь, нынче без комплексов». «Ну, Марина так Марина, как прикажете, товарищ капитан». — улыбнулся он девушке. — И куда, Марина, вы меня повезете? В гостиницу? — Нет. Лицо Марины вдруг стало серьезным и сосредоточенным. — У меня приказ доставить вас сразу к начальству. У нас тут новое ЧП образовалось. На Арину Данилину сегодня ночью было совершено покушение. — Арина Данилина, я так понимаю, — посмотрел Гуров искоса на капитана. — Это невеста. То есть уже вдова Глеба Алексеевича Данилина, убитого накануне на его же свадьбе. «Да, именно так», — кивнула Терентьева. В 1:30 ночи она позвонила на линию 112 и сообщила, что в нее стреляли. Наши ребята сразу же выехали на место происшествия. «Так, может, и мы сразу туда поедем? Девушка живая? Успели?» «Да, с ней практически все в порядке, просто царапина. Пуля задела кожу на плече». «Ну и шок небольшой. Она сейчас в больнице, ее никто еще не опрашивал, а в доме работают эксперты. Но вас приказано доставить к начальству». «Что ж, к начальству так к начальству», — ответил Гуров, усаживаясь рядом с Мариной на заднее сиденье служебного автомобиля. «А сам Данилин где сейчас? Как-то странно получается. Оставил невестку одну в доме? Или я что-то не так понял?» «Все верно». Арина Витальевна была одна, ее тесть Иван Дмитриевич вчера днем улетел в Москву. Ему нужно подготовить документы к похоронам сына, ведь Глеб Алексеевич был прописан в Москве, да и родители у него там похоронены. Так что Арину оставили сопровождать тело, после того, как эксперты позволят покойного забрать для похорон. И вообще все это так ужасно, стать вдовой в день своей свадьбы, не сдержав обуревавших ее эмоций, добавила Марина. «Ни одной женщине бы такого не пожелала». «Умирают вовремя только старики», — вздохнул Гуров. «Да и то многие из них сетуют, что мало пожили. Смерть она не разбирает, кого и когда забрать, молодого во время марша Мендельсона или старика в день его столетнего юбилея. Мы все перед нею равны». «Согласна с вами, но все-таки молодых, как мне кажется, все равно жальче». «Это потому, что вы, Марина, пока еще сами молоды», — улыбнулся женщине Гуров. «Ну а теперь, пока мы еще не доехали, введите меня в курс дела. Конечно, не по поводу нападения на невесту, то есть вдову, а относительно убийства Глеба Данилина. В жертву выстрелили, как вы уже и сами, наверное, знаете, из карабина «Тигр-9» пулей под патрон 9,3 на 64 мм, что соответствует пуле, которой в свое время была убита бывшая жена Ивана Дмитриевича. Кстати, эту информацию он нам и дал. Мы сразу же связались с Москвой, где эта информация и подтвердилась. Стреляли с расстояния в 50 метров, из гостевого домика загородного шале. Само шале находится в прибрежной зоне. К дому прилегает еще участок, на котором, кроме гостевого домика, расположены еще хозяйственные постройки. Небольшой сарай для инструментов садовника, мастерская хозяина. Он любит столярничать. К дому примыкает гараж на две машины, а возле дома есть бассейн. «Марина, вы мне главное расскажите. Место я и сам потом осмотрю», — перебил Терентьеву Лев Иванович. «Хорошо, я просто хотела, чтобы картинка была яснее», — смутилась женщина. На свадьбу были приглашены 45 гостей, в том числе и министр по экологии и его супруга. Сама свадьба, которая проходила во дворе дома, снималась на 3 видеокамеры с разных сторон и плюс еще с квадрокоптера. «А с него-то зачем?» — не понял Лев Иванович. «Мода сейчас такая, на разных мероприятиях съемки с воздуха производить», — усмехнулась Марина. «Но оно и хорошо, картинка получается полнее. Потом все в один фильм монтируют, и красиво получается. В нашем случае квадрокоптер был использован только несколько раз, в самом начале церемонии. Она, кстати, проходила тоже возле дома». «Что, и в ЗАГС не нужно было идти?» — удивился Гуров. «Да, сегодня уже и такое возможно», — кивнула Терентьева. «Просто приглашается работник ЗАГСа на определенное время в определенное место. Дополнительно оплачиваете услугу, билет, если надо в другой город лететь, и на этом все». Так вот, квадрокоптер вел съемку дважды, в самом начале церемонии и еще один раз перед самым выстрелом в жениха. Буквально через 5 минут после того, как он прекратил съемки, из гостевого домика послышался выстрел. По словам невесты, которой стало плохо, когда жених упал рядом с нею, последнее, что она увидела, — жених с разможенной головой и гостей, пребывающих в панике. А потом она потеряла сознание. «Да уж, представляю», — проворчал Лев Иванович. «Ну и что, кто-то из гостей хоть что-то видел?» «Какое там?» — Марина махнула рукой. «Половина из них кинулась к своим машинам, а вторая половина...» Те, кто был далеко от места происшествия, наоборот, побежали посмотреть, что произошло, и только один догадался позвонить в полицию. «Дайте угадаю, кто это был», — усмехнулся Лев Иванович. «Наверное, министр по экологии». «Нет, не угадали», — улыбнулась Терентьева. «Позвонил один из обслуживающих свадьбу официантов. Молодой человек недавно вернулся из армии и быстрее всех отреагировал на ситуацию. Он же потом, пока дожидался нашего приезда, следил, чтобы к телу никто близко не подходил». «А что, были желающие?» — хмыкнул Гуров. «Еще бы не быть. Такое кино наяву. К тому же там была парочка парней из прессы, так что нам потом пришлось поработать, чтобы ничего лишнего в печать не просочилось». «Выстрел кто-то слышал?» «Нет», — Терентьева покачала головой. «Выстрела даже невеста не слышала. Она стояла рядом с женихом и буквально на секунду повернула голову, чтобы посмотреть, кто ее зовет. И тут жених начал падать. Она думала, что он оступился, посмотрела на него, а голова вся уже, в общем, как-то так. А то, что стреляли из гостевого домика, это уже наши эксперты определили. Ну вот, мы и на месте». Марина посмотрела в окно и сказала водителю: «Маратик, подъезжай поближе к дверям». «Так рано и уже все на работе?» — подивился Лев Иванович, увидав горящие окна в здании управления сочинского УГРО. «Ждем вас, вот и на работе», — пояснила капитан. «Кофе, чай, бутерброды тоже, небось, наготове. Как-никак из самой Москвы к нам человек пожаловал». Начальство и вправду встретило Гурова чуть ли не у самого входа. «Полковник Масленников Андрей Федорович», — протянул Льву Ивановичу руку квадратного вида мужчина с седыми висками и тяжелым взглядом. «Ждем с нетерпением. Такое дело, что и сами бы управились, но сверху давят, торопят с расследованием. А уж когда там...» — он поднял указательный палец. «Узнали, что это уже второе такое убийство за последние 3 месяца, так и совсем залютовали. Вас вот к нам послали на помощь. Так две головы, как говорится, всегда лучше, Андрей Федорович», — усмехнулся Гуров, крепко пожимая руку начальнику сочинского УГРО. «Мне представляться или это лишнее?» «Так знаем. Знаем, что вы собой, Лев Иванович, представляете. Говорят, что только сам Орлов Петр Николаевич с вами мог бы в криминальном деле потягаться. Ас! Но такого добра, как я, наверняка еще по всей России найдется немало», — заскромничал Лев Иванович. «Просто на периферии таких служак, которые свое дело с холодным умом и горячим сердцем честно выполняют, отчего-то не принято замечать». «Это вы, Лев Иванович, точно подметили», — согласился Масленников. «Вы уж нас извините, что с дороги вас выдернули сразу к нам в управление. Но у нас тут опять ЧП. Правда, на этот раз обошлось без убийства». «Да, капитан Терентьева уже ввела меня в курс дела. Частично. Теперь хотелось бы знать подробности». «Будут и подробности», — заверил Масленников. «Кофе-то хоть выпейте с бутербродами, а то я и сам сегодня не завтракал. Давайте кофе без бутербродов». Немного подумав, согласился Гуров. «Насытый желудок спать потянет, а я так понимаю, день у нас сегодня предстоит насыщенный». Выпив по-быстрому по кружке крепкого черного кофе, Масленников и Гуров отправились в следственное управление. «Оперативник, который ведет дело», — стал пояснять по дороге полковник Масленников, — «сейчас еще работает на поле, но к 8 часам должен подъехать с данными к следователю. Иван Захарович у нас старейший следователь города, опытный и весьма дотошный, так что проведем оперативку прямо у него. Он вам и расскажет все подробности по делу, какие уже удалось установить. Судмедэксперты уже отработали и написали заключение, да и криминалисты кое-что нарыть успели». «Отлично», — похвалил Гуров. «Значит, есть чем работать».